Часть третья. Монстр в галстуке. Утром я проснулась со странным ощущением. Все было как обычно, но я чувствовала, как изменилось мое будущее. Можно ли это почувствовать? Не знаю, но я абсолютно уверилась в том, что на меня больше никто не сможет так повлиять, как это сделал Павел. Вместе с тем позади осталось что-то тоскливое. Ну что? Я не дала себе долго размышлять об этом и уехала на работу. Конец недели, но открытия посыпались градом. Только войдя в кабинет, я узнала, что акционеры сняли нашего директора и поставили нового. И тот уже принимает дела. Я кисло поморщилась, потому что понимала, что новая метла метет по-новому, а значит, мой маркетинговый план, который почти завершен, полетит в мусорку, грядут перестановки и пересмотр бизнес-процессов. Но оставалась маленькая надежда, что новый директор окажется адекватным и не перечеркнет все мои труды. В отделе была суета. Все обсуждали новость дня, чьи головы полетят с новым начальством. Но мне было не до этого. Я тихонько прикрыла дверь своего кабинета, отделенного от общего стеклопакетом в пол, задернула жалюзи и устроилась в высоком белом кресле. Тело ныло после вчерашнего. Голова не своя. Хотелось закрыть глаза и еще подремать. Чтобы не уснуть, я открыла форточку, а потом сняла полусапожки, отвернула кресло к окну и, чуть приподняв узкую юбку, положила ноги на край подоконника. Волосы из хвоста пришлось распустить, чтобы спинка кресла не мешала. И, сунув карандаш в зубы, начала просматривать отчет маркетолога-аналитика. Сложив несколько проверенных листов на колени, я все же не удержалась и прикорнула. И вдруг бумаги веером взлетели в воздух и рассыпались по полу. Прохладный воздух из окна ударил в лицо от сквозняка, словно вылили ушат ледяной воды. Я оглянулась на шум открывшейся двери, и карандаш выпал изо рта. У двери стоял высокий, темноволосый мужчина в идеально отглаженном сером костюме с красным галстуком в крапинку и сверлил меня изучающим взглядом, а за его плечом мялась наша Танечка, референт. Или уже бывший? «А это вот Майя Витальевна Самгина, зам по коммерческим вопросам». Тоненьким голоском проговорила Таня, косясь на плечо мужчины. Я медленно отвернулась, с чувством собственного достоинства опустила ноги в сапожки, застегнула их и, натянув вежливое выражение на лицо, повернулась к гостям. «Доброе утро, Татьяна», — ответила я и вопросительно посмотрела на мужчину. «Это наш новый директор», — затараторила референт, но не успела закончить, как тот строго перебил ее низким бархатистым голосом. «Даниил Викторович Алексашин». В этот момент порыв ветра ударил мне в спину и подхватил распущенные волосы так, что они упали с затылка на лицо. Я непринужденно отвернулась, незаметно отплевываясь от волос, прилипших к губам в помаде, закрыла форточку и аккуратным движением убрала прядь за уши. «Майя Витальевна, очень приятно», — учтиво ответила я и неторопливо собрала листы с пола. Когда посмотрела на мужчину, его взгляд заметно потеплел. Даже уголок губ дернулся в нечаянной улыбке. И мне это показалось смешным, но я сдержала улыбку и отвела глаза к Татьяне. «Чай? Кофе?» «Два кофе», — оглянулся тот на референта. «Я лично осматриваю кабинеты замов. Так сказать, знакомлюсь на вашей территории». Я вежливо кивнула, протянула ладонь к креслу у бриф-приставки, предлагая присесть. Таня выбежала за кофе. Как только директор сел, сама расположилась за столом и внимательно посмотрела на мужчину. Выглядел он представительно, интеллигентно и вполне доброжелательно. Не такой уж монстр, как успели нарисовать коллеги, но и не наивный простачок. Взгляд серьезный. Черты лица намекали на волевой характер и на интеллект. Опрятен, но не слишком холеный. Все в меру. «Уважение достоин, по крайней мере, по первому впечатлению», — заключила я. «Могу я обращаться к вам по имени?» «Привык к европейскому стилю обращения», — заговорил Алексашин. «Конечно. Я тоже предпочитаю по имени». «Сколько вы здесь работаете?» 5 лет. Последних 3 года курирую коммерческие вопросы». «Что окончили?» «Санкт-Петербургский государственный университет». Словно давая интервью, ответила я. Он разглядывал меня вроде бы из обычного любопытства, но подозрительно внимательно. А я неспешно скользила взглядом то по его яркому галстуку, то по его рукам, то по обложкам отчетов на своем столе. И лишь при ответе по-деловому смотрела в глаза. «Отлично. Но я думаю, пересказывать свое резюме вам не обязательно. А вот почему вы захотели работать в нашей компании, было бы интересно услышать». С энтузиазмом заметил он. «Сначала это была просто работа, а сейчас дело принципа — добиваться эффективных результатов». «Что ж, честно». От его обаятельной улыбки в кабинете стало теплее. «У вас готовы сводки продаж за эту неделю?» «Конечно». Я дотянулась до синей папки на краю стола, поднялась, прошла ближе к директору и протянула отчет. На мой взгляд, это неплохая середина декабря. Алексашин открыл папку и, задумчиво сдвинув брови, стал изучать цифры. Я отошла к вертикальному жалюзи на стене и развела его в стороны. Все головы отдела напряженно повернулись к моему кабинету. Я лишь ободряюще подмигнула, послала успокаивающую улыбку и вернулась в кресло. Спустя пару минут в кабинет торопливо вошла Татьяна с подносом в руках. Алексашин сурово покосился на девушку и отложил отчет. «Я просил 2 кофе». Неожиданно холодным тоном упрекнул он. Таня, и без того перепуганная до смерти, чуть не выронила поднос и едва слышно выговорила: «Майя Витальевна не пьет кофе». «Правда?» Удивленно оглянулся тот на меня, будто это вопрос, достойный внимания в данный момент. Я благодарно улыбнулась Татьяне и, легко поднявшись, забрала у нее поднос. «Все хорошо, не трясись», — прошептала ей и кивнула на выход, а потом поставила чашку с кофе перед директором, а себе взяла черный чай. «Да, не люблю кофе, Даниил Викторович. Вы меня простите, могу уточнить? Еще по вчерашнему плану сегодня у нас отчетное совещание с замами. Оно в силе или график меняется? Хотелось бы понимать, как распорядиться временем». Директор отпил кофе, нахмурился, отодвинул чашку и пристально посмотрел на меня своими большими карими глазами. «Я уже со всеми познакомился. Острых вопросов нет. Все отчеты изучу за выходные. Нет смысла собирать коллег, пока я принимаю дела. А вот в понедельник уже определимся с графиком совещаний. Но замечу, что ваш отдел меня интересует больше всего. Поэтому подготовьте маркетинговый план за 2020 год. И будьте готовы ответить на мои вопросы». «Хорошо». Алексашин поднялся, одернул пиджак и застегнул его на верхнюю пуговицу. «Часам к 2 будете готовы?» «Буду». Поднялась я и вышла из-за стола. «Тогда до встречи, Майя». Склонил голову он и окинул меня странным взглядом. По-моему, это было скрытое любование. «До встречи, Даниил Викторович». «Даниил». Поднял он указательный палец вверх и прошел к двери. «А с кофе что-то надо делать. Его невозможно пить. Вот принесу бразильский, угощу вас. Его нельзя не полюбить». Я вежливо растянула уголки губ и проводила директора взглядом до самого выхода из отдела. «Ну и дела». Поморщила нос и вздохнула. «Странный привереда. Хоть бы Танюшку не уволил. С ней так комфортно работать. Только тревожно до жути. А с таким монстром или не выдержит, или будет падать в обморок при каждом его укоре. Надо же, кофе ему не понравился». В течение дня я услышала еще о нескольких случаях странного поведения Алексашина, которое не совпадало с моим первым впечатлением о нем. И почему-то все шли жаловаться ко мне. Может, потому что я всегда умела находить общий язык с предыдущим директором. Вот по привычке и засылали гонцов. Савельеву было не больше 40, но вел он себя не так вызывающе. Этому было чуть больше, может, лет 45, но выправка у него то ли заграничная, то ли военная, еще не поняла. А когда я пришла на отчет к монстру, с моей подачи прозвище молниеносно закрепилось за ним, то Татьяна уже собирала личные вещи. У меня даже руки опустились от расстройства. «Он сказал, что я некомпетентный специалист и не знаю этикета». Заплакала она в голос, когда я погладила ее по плечу. «Танюш, не плачь. Я сейчас попробую все уладить». «Он категорично сказал, что я уволена. После того, как разревелась у него на глазах за неправильно поданный кофе в обед. Что теперь он меня ни за что не оставит. А у меня кредит за машину. И мама». Я недовольно сжала губы и прищурилась. «Так, ну это уже никуда не годится. Иди в туалет. Умойся и немедленно успокойся. Потом налей себе чаю и попей в моем кабинете». Таня оставила коробку с вещами и, сдерживая всхлипы, вышла. А я размяла шею, выпрямила плечи и постучала к директору. «Разрешите? Даниил Викторович». «Майя, проходите». Живо поднялся Алексашин, был уже без пиджака, но галстук ярким пятном выделялся на белой рубашке. «Присаживайтесь где вам угодно. Я накидал вопросы. Сейчас все быстренько обсудим. Кстати, мы договорились называть друг друга по имени». «Боюсь, в нашем коллективе не все придерживаются модных тенденций, могут неверно расценить. Поэтому с высшим руководством я всегда по имени-отчеству». Сразу пресекла все попытки неустанного общения я. Тот улыбнулся. Жесткие черты его лица даже как-то смягчились и вынужденно кивнул. «Вы не против, если мы приступим?» От этих слов у меня дернулось веко. Дежавю. Но, отшвырнув пикантные воспоминания в темный угол, я присела за большой овальный стол и прочистила горло сухим кашлем. «Вы не против, если я начну с другого вопроса?» «Слушаю вас». Вполне дружелюбно принял Алексашин и расположился напротив. «Татьяна Мишина. Работает у нас давно. Она очень грамотный специалист, и в делах у нее всегда порядок. Могу я узнать, почему ее увольняют?» Мягко начала я и с внутренней настороженностью посмотрела в лицо монстра. «Хочу взять более уверенного специалиста», — открыто ответил тот. «Нельзя, чтобы помощник дрожал перед директором, как осиновый лист». «Вы человек новый. А Татьяна очень ответственная. Вот и хочет вам угодить. Вы, я вижу, за нее горой. Я горой за всех, кто создает здоровую атмосферу в коллективе, с кем не возникает постоянных недоразумений. Татьяна, поверьте, такой человек. Алексашин прищурился и поводил глазами по кабинету. Мне так не показалось. Может, вам еще присмотреться? Ведь никто лучше нее не знает все дела. Она подскажет вам в любом вопросе. А своим требованиям вам ее только научить. К новому же человеку нужно привыкать всем, пока он войдет в курс. А нам Новый год начинать. Ладно, убедили. Нетерпеливо прервал меня директор и поднялся. Не только от его роста, широких плеч и явно развитой мускулатуры стало не по себе. Он подавлял уверенным сканирующим взглядом, будто насквозь просвечивал. «Ну, если так, как можно ровнее, — сказала я, — то приступим к вашим вопросам». И мы приступили. Домой я вернулась только в 8:30 ночи. Желудок жалобно заурчал, ведь я не успела поужинать. Мозги мои были вынесены напрочь дотошностью и новыми идеями руководства. Но, надо сказать, человеком Алексашин был здравомыслящим. Татьяну оставил, не только принял большую часть моих пунктов плана на год, но и внес весомые коррективы, которые при его стальной хватке дадут прирост прибыли. Но думать о работе больше не было сил. Я стянула с себя одежду и сразу встала под теплые струи душа. В гостиной еще немного пахло воском. От незнакомца не осталось ничего, кроме его свеч на тумбе. Я с усмешкой собрала весь реквизит в коробку и убрала на самую высокую полку шкафа, понимая, что с романтикой надо завязывать. Присев на диван и погладив сиденье, я с улыбкой вспомнила все, что здесь происходило вчера. Как нелепо себя вела, совсем не похожа на саму себя. Всегда отстаивающая свои принципы на работе и в жизни, даже не верилась, что это было со мной. Но, к удивлению, поймала себя на мысли, что больше не злюсь на мужчин. А Павла будто и не существовало. Так, мимолетный эпизод в картинках. Удовлетворенно потянувшись, я отправилась в постель.